Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Желаю я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Как вы знаете, у нас снова был повод сменить тему прямого эфира. И вместе с тем менять ее я не решился. Точнее говоря, решил ее не менять. Потому что все трагические события этого очень неласкового какого-то апреля, они, по всей видимости, напрямую связаны с темой нашей сегодняшней программы, с максимализмом. По предложению нашей маленькой странички в интернете, которую можно найти по адресу www.serebnity.ru. Так вот, там, на этой маленькой страничке, предложили тему максимализма. Сегодня я думаю, что не только теракты в Москве, которые, конечно же, связаны с максималистским пониманием религии, с фундаменталистской ее интерпретацией, но и гибель польского самолета польского президента, тоже связано с некоторыми чертами максимализма, поскольку кто-то же должен был отдать команду, по всей видимости, это, конечно, предположение, садиться любой ценой. Вообще, мне кажется, что тема эта гигантская и необъятная, потому что ничто ни с чем другим не связано такое количество трагедий в нашей стране, поскольку мы страна максимализма. Мы страна, извините, максималистов. Конечно же, существует юношеский максимализм. Однако вся беда в том, что наше время – это время совсем не юных или просто не очень юных, но, тем не менее, максималистов. Вот сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Давайте поговорим о том, что такое максимализм. Что мы вкладываем в это слово? Хорошо это или плохо? К чему приводит человека? Что такое юношеский максимализм? Как вы себя помните юными максимализмами? Юными максималистами. Вот ваш, дорогие радиослушатели, юношеский максимализм, он прошел или остался? В каком виде он существовал? Романтическом или негативном? Все отрицать. Не ловили ли вы себя сегодня за то, что вы максималист? И опять же, ваш сегодняшний максимализм, он хорош или плох? Откуда он берется? Что объясняет? И вообще, для чего он вам нужен? Или нужен человеку вообще? Вот на такую психологическую, но необыкновенно важную тему я предлагаю поговорить сегодня по телефону 495-956-1514. В эфире сегодня максимализм и максималисты. Вот о том, кем же все-таки нужно быть, максималистом или минималистом, есть такое слово, антоним. Минималист. Мы им редко пользуемся, но оно, тем не менее, существует. И кем же все-таки быть лучше? Максималистом или минималистом? И зачем человеку нужно такое свойство характера, как максимализм? В общем, чтобы 10 раз не повторять это слово, все, что с ним связано. Ну, а из такого максималистского пения хочется что-то послушать современное. И вот есть такая фирма, она даже название носит максималистка, она называется просто «Анти». И на этой фирме «Против всех» есть такая звезда, ее зовут Бетти Лаветте. Вот сегодня она со своим максимализмом у нас в программе. $50. Now I got all these big decisions to make. Never thought success would be hard to take. Shoes on my feet, more in the closet. Silk on my skin, knew if I wanted. All these years I kept my style. I wouldn't cross over, so it took me a while before the money came. Итак, максимализм. Давайте сначала все-таки как-то определим на этой шкале, что же это такое. Может быть, стоит начать с максимализма юношеского. Ну, по крайней мере, это стремление придерживаться крайностей в каких-либо требованиях или взглядах. Это своего рода характеристика подхода к решению проблем. Бескомпромиссность в выборе, в действиях. И да, эти действия призваны максимально приблизить поставленную цель. То есть цель оправдывает средства. Ну, конечно, он выражается в желании человека, чтобы у него все было, И ничего ему за это не было. Ощущение того, что он лучше других, спорить со всеми и доказывать свою точку зрения, несмотря на то, что информации не хватает, протестовать, быть необычным, уникальным, отличаться от остальных своим мировоззрением, доказать, что не слабо, выпить пол-литра водки залпом, обогнать автобус, который едет от остановки до остановки, вести машину 12 часов подряд, не имея прав, сон 2 часа в сутки. В общем, все то, в чем нет компромисса. Минимализм – прямо противоположное свойство, да, выражающееся словами «лучше синица в руках, чем журавль в небе», чем журавль в небе. Люди, которые редко переживают из-за пустяков и которым не причиняют боль пустые насмешки, в отличие от максималиста, разум и умеренность – вот главные козыри. Это, кстати говоря, в общем, помогает минималистам, именно минималистам чаще всего, добиваться успеха в делах. Но по-прежнему у меня впечатление, что среди нас больше максималистов. Тем не менее, здравствуйте, Михаил Борисович. Здравствуйте. Знаете, вот вы сейчас охарактеризовали, как вам казалось, максималистов. Но я думаю, что это скорее не максималисты, а авантюристы. Вот те, которые, ну, готовы, так сказать, ну, на все что угодно. Только бы, ну, короче говоря, вы понимаете, о чем речь. А вот я когда связывался, значит, по телефону, я сказал, что тот максимализм, который, так сказать, мы сейчас наблюдаем, на мой взгляд, это максимализм такой вынужденный. И к нему просто вот, ну, людей, можно сказать, подтолкнули. Когда я на личном опыте уже много лет пытаюсь законными путями, так сказать, изменить ситуацию, как она должна быть по закону, и мне, ну, просто, ну, знаете, ну, это откровенное хамство называется. Когда свою личную ситуацию. Хотят, ну, не понимая, что такое дважды два. Ну, делают вид, что они не понимают. И поэтому вот я на личном опыте вот говорю, что у меня уже такое чувство, что я тоже готов, в общем, созрел для максимализма. Ну вот вы созреете окончательно, Михаил Борисович. Это что будет значить? Ну что значит? Вы понимаете, люди, они уже решили расстаться с жизнью. То есть их уже довели, дальше уже некуда. Они собственную жизнь поставили на карту, ну, не поставили на карту, они ее просто отдали. Для того, чтобы просто вот, ну, чтобы возопить, чтобы их услышали. Но их, тем не менее, по-моему, их все-таки не услышали. Потому что президент сказал, мы будем ужесточать борьбу. Надо ужесточать борьбу с теми, кто доводит до таких крайностей. Вы какие крайности имеете в виду? Что же такое нынешний максимализм? Хочу понять, до чего можно довести. Ну, коррупция, беззаконие, до чего они доведут? Конечно, они до того, до максимализма и доведут. Когда ты не можешь добиться ничего, ничего, то, что прописано в Конституции, в законах и так далее, но тебе на каждом шагу показывают какой-то червяк, что ты ничего не стоишь, и, в общем-то, и законы эти не для тебя и непонятно для кого. Поэтому, конечно, ну что, если ты еще не окончательно спился и еще способен себя чувствовать человеком, у тебя есть какое-то самолюбие, какая-то, в общем-то, ну, гордость, что ли, ну, я не знаю, ну, какое-то чувство человеческого достоинства, то ты уж, пожалуй, придешь к этому максималисту. Максимализм. Так что же он такое-то? Вот пришли мы к нему и... Ну и что и? Что будем делать-то? Что делать? что делать-то? Надо не доводить до максимализма. Надо делать как в цивилизованных странах, что там нет разницы, кто нарушил закон. То ли это представитель там из высших кругов, то ли это представитель из низших или средних. Там разницы перед законом все равны. А у нас нет. Для низших вообще законы, так сказать, они обязаны соблюдать, да и без закона. Да если даже они их и соблюдают, но попался на пути какому-нибудь высокопоставленному, тебя никакой закон не спасет. Спасибо, Михаил Борисович. Идея понятна. Только итог максимализма как бы не прозвучал. Но, в общем, если я правильно понял Михаила Борисовича, то примеры того максимализма, который он имеет в виду, у нас в истории были в огромных количествах. Ну, я, что вспоминается сразу в ответ на эти слова, союз социалистов, революционеров, максималистов. Да, было такое течение, максимализм среди русских социалистических партий. Эсеры в основе своей придерживались такой так называемой социалистической программы «Максимум» немедленного преобразования общества на социалистических началах. Средствами для достижения этой цели они считали вооруженную борьбу, то бишь террористические действия, нападения на административных лиц, полицию и экспроприации. Это именно они выполнили знаменитое покушение на Столыпина и несколько знаменитых экспроприаций после 1905 года. Но, тем не менее, вскоре, где-то там к 2010 году, так называемый максимализм выродился в простое и вполне безыдейное разбойничество, грабеж, и был осужден, собственно, всеми социалистическими партиями. Правда, возродились они потом в 1917 году. Ну, в общем, история максималистов тех времен штука очень интересная. Правда, слышу я в словах Михаила Борисовича и еще один намек. Страшненький намек, и, собственно говоря, в жизни и в деятельности революционеров-максималистов он как бы ярко существовал. Это, к сожалению, знакомый нам и по нынешним временам тип максималиста-преступника. Да, или, если хотите, идеалиста-преступника. И проблема эта страшненькая. Мы все ее проходили в школе, когда проходили «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. И Раскольников, конечно же, имеет все черты русского максималиста. Это мечтатель, который во имя своей собственной, индивидуальной, персональной социальной утопии совершает двойное убийство и экспроприацию, почти как русские социалисты-революционеры. Достоевский предвидел то, что произойдет потом с нашим террором, уж простите меня за скорбное напоминание. Даже эту черту, да, потому что убийство ни в чем не повинной Елизаветы, которая случайная жертва, которая гибнет от удара, направленного против другого лица, гибнет только от того, что максималист, идеалист, максималист Раскольников встречает ее на своем пути. И вот, да, буквально неделю назад мы с вами в очередной раз с этим столкнулись. Вот в чем вся проблема, о которой говорит Михаил Борисович. Несомненно, эта проблема существует. Никто же ее не отрицает, и я не буду в эфире ее отрицать. Но есть немножко другая проблема. И, по-моему, это проблема максимализма. Эта проблема, по сути своей, заключается в том, что, во-первых, мы собираемся бороться, в общем, с преступностью, преступными же методами. Этакие, понимаете, человеки-пауки, и кто там еще, Бэтмены и прочие мрачные борцы. Но вот объединяться мы совершенно не умеем. Потому что я не знаю, какую проблему решали Михаил Борисович, но я думаю, что если бы вместе с вами эту проблему решало, ну, хотя бы 10 человек из вашего города, не представился Михаил Борисович, откуда он, или если бы те, кто не до конца спился, как выражается Михаил Борисович, могли бы объединиться, все стало бы гораздо серьезнее, и все проблемы могли бы решаться, в общем, своим путем. Трудно, трудно, ничего нельзя сказать, трудно. Просто я все время повторяю, вы же не забывайте, все эти взяточники, чиновники, так называемые бизнесмены, они же в конце концов, либо мы, они были такими же, как мы, либо наши дети уже. И никуда от этого факта не денешься. Пойти стрелять, конечно, в очередной раз можно, но к чему это все привело, наверное, эта штука очень хорошо описана Достоевским. И вы уж простите меня, лекции все время школьные какие-то получаются. Что же такое максимализм по Достоевскому? Да очень просто. Вот вдумайтесь. Я как раз и есть обладатель «я». Каждый «я», отдельное «я». Есть обладатель той единой спасительной формулы, которая должна облагодетельствовать человечество. Я знаю, как надо. И поэтому я могу все приступить. Или меня довели, как несомненно, да, ну, совсем не лучшие условия жизни, чем у нас с вами, довели Раскольникова. Ну, тут, ну, тяжко он жил, ну, что тут скажешь-то, в общем. Это чистая правда. Здравствуйте, Вера Ивановна. Здравствуйте. Я слушаю ваши передачи, мне особенно не понравилось выступление товарища первого. Потому что что-то он, максималист, по-моему, считает только в том, чтобы достичь какой-то, ну, по-моему, жизни большой, красивой, но не прилагая, по-моему, к этому усилий. Потому что он не рассказал, наверное, про то, как, чтобы жить красиво, богато, как он... Я просто так поняла его, этот максимализм. Ну, этот ведь, он говорит о неком роде максимализма, который попросту-то зовется завистью. Вот. Я даже про себя. Я выросла... У меня отец погиб на фронте в первые дни войны. Мама, как она, 3 класса и 4 коридора образования. Мне 72 года. И вот я же после даже всего этого, ведь жизнь была очень тяжелая. Если мне очень хотелось, я окончила и техникум, и 2 института. Если что-то хотелось, а как же наши отцы-то? Это что, как считать их тогда? Это, по-моему, максимализм, это не то, что этот товарищ хочет, ну, зависеть на зависть, а именно энтузиазм людей. Энтузиазм тоже, на первый взгляд, кажется максимализмом. Во всяком случае, энтузиазм всегда жертвенен, да, люди жертвуют, не знаю, собой, временем, здоровьем, бывает разный энтузиазм, ради каких-то высоких целей. Но вот чем эти цели отличаются от целей Раскольникова? Почему Раскольникова трудно назвать энтузиастом, Вера Ивановна? Нет, вот сейчас он, вот я просто даже там, вот по сегодняшнему времени, да, все энтузиазм, и он заключается, по его взгляду, получается только, что Ну, вот богатые, вот они все имеют, они все, вот какой есть, может быть, энтузиазм, и что вот человека доводит до какого-то... Энтузиазм? Он для чего служит? Так же просто все. Не обижайтесь, Вера Ивановна. Ведь энтузиазм, именно это слово, вызывает то, что мы делаем опять вместе и опять для всех. Если бы идея, высказанная Михаилом Борисовичем, звучала бы так: давайте объединяться за закон. Вот у меня такая и такая проблема. Ну, скажите, как надо поступить, чтобы разорвать эту цепь, чтобы добиться чего-то, какой-то там справедливости? Давайте вместе. Эта идея, в общем, может вызвать, я знаю наших слушателей, слушателей Радио России, она может вызвать энтузиазм, правда? Может вызвать, но... А маленький, конечно, это не великий энтузиазм, но, тем не менее, энтузиазм – это мы делаем вместе и на пользу всем. Энтузиазм вызывает сама идея принести пользу большому количеству людей. Разве нет? Да. Мы же это называем энтузиазмом. Да, я тоже так считаю. А Раскольников, его вела совершенно другая идея. Смысл этой идеи заключался... Увы, только лишь в том, чтобы получить для себя. Поскольку, когда он экспроприировал у старухи-процентщицы, он забирал у нее свое. Поэтому назвать это энтузиазмом язык не поворачивается. Нет, ни в коем случае. Спасибо большое, Вера Ивановна. Здравствуйте, Наташа. Наташа из Северодвинска, поэтому до музыкальной паузы попробуем... Алло. Конечно, в такое тяжелое время хочется всем желать только доброй ночи. Но я хочу вас, Александр, спросить, верно ли я понимаю максимализм, потому что действительно подход через сказку и через привычки к этой теме очень важен. Вот, и к тому, вот, что, на мой взгляд, очень гениально сказала в прошлую передачу наша радиослушательница. То есть я представляю, что максимализм бывает двух видов. Это первый вид и самый вредный, когда человек максимально требователен к другим. И другой человек максимально требователен только к себе. И тот, и другой, конечно, неестественный, противозаконен вид. Но страшное, когда объединяются два человека вместе. Это максимализм по отношению к себе и по отношению к другим. Вот этот ищет человек, максималист, который максимально требователен к другим, он ищет буквально к себе в пару человека, которого можно использовать. Но таких людей, максималистов, очень мало. И поэтому эти люди гибнут. И, ну, они диктуют свои законы. И вот наша слушательница сказала в прошлую передачу очень просто и кратко. Она сказала: никогда не надо говорить «нет», потому что люди мечутся, и они под влиянием вот этих страшных людей-максималистов, и они хотят сказать кому-то вот то, что они пережили. И вот когда люди, на которых они надеются, и сейчас очень много таких, они говорят «нет», они не хотят вступать в разговор, в диалог с другими. Вот, Александр, верно ли я понимаю, что ужасный сейчас в наше время вот этот страшный вид максималистов? Ну, на самом деле, тут есть одна... Ну, как бы сложность. Если позволите, мы продолжим этот разговор после музыкальной паузы, а то не успеем совсем. To what is getting down in this whole bad news. tackled you so hard you acted like a child. Don't you recognize the Queen of Hearts when she's standing right in front of you? That's the very last time I'll turn my back on you. Oh. «Серебряные нити». Извините, и говорим мы сегодня о том, что такое максимализм. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Слушаем вас. Вы знаете, мне кажется, что вы напрасно смешиваете преступление Раскольникова и вот выступление первого товарища Михаила Борисовича. Раскольников, он сознательно шел на преступление. Он готовил его, выбирал время. А человек, который выступал первый, Михаил Борисович, кажется, он, видимо, отстаивает права. Наоборот, кто-то наступает на его права. И он боролся и не может никак с этой системой справиться. И не зря сегодня убили судью. Потому что все судьи работают не по законам, а они работают по указаниям. Это уже четко. Ну вот опять. Ну, скажите, пожалуйста, дело же не в этом, Ирина. Дело в том, что существует некоторый вот этот вот обидный, на мой взгляд, максимализм, который проявляется в слове «все» или «все». Ну, честное слово, ну, правда, мы с вами имеем право обвинять всех судей, хотя не то, что лично незнакомые, но я думаю, что даже с тысячной доли людей этой, надо сказать, тяжелейшей профессии. И в самой истории про убили судью, во всяком случае, версиями следствия, вы только снова и снова напоминаете мне про тот самый максимализм, поскольку, да, этот судья участвовал в процессах скинхедов. Ну, извините, ну чем вам не Раскольникова? И я, может быть, только услышал это в словах Михаила Борисовича. Возможно, я не прав. Я совершенно не настаиваю на этом. Но вот и нас доведут до максимализма. Ну, какой еще максимализм имеется в виду? И, конечно же, Раскольников был, увы, действительно человек обиженный и считавший себя униженным и оскорбленным. Алло. Он наоборот говорил, творю ли я дрожащие или право имею. В Наполеона я хочу. Но ведь ничего, согласитесь. Он не унижен. Подождите секундочку. Он унижен обстоятельствами, денег у него нет. Ну? Он ничего не унижен. А про что большинство из нас-то? Ну про что оно? Не про деньги. А во всяком случае, Михаил Борисович не говорил про деньги. Это не деньги, это ущемление каких-то прав, которых он не может добиться и никогда не добьется, потому что если Иванова с Петровым еще раз судят в нашем суде, вот это то хорошо. Если этот Иванов я все понял. Ирина, подождите, время стремительно кончается. Скажите мне, что делать? Да. Это не нам нужно делать. Угу. Не нам. Мы законопослушные. Мы делаем все, что от нас требует закон. А вот наверху творят произвол. Вот, ну что делать? Уж простите меня, Ирина. Ну, я так устроен. Для меня в этом есть тот самый максимализм. Понимаете, какая штука? Все, что нужно делать не нам. И абсолютно, как всегда, я не убежден, что если человек с такой позицией окажется наверху, то он что-то сможет делать. Или будет рекордно другим. Я всегда в таких ситуациях предлагаю задать вопрос себе. Вот я буду наверху, я что буду делать? Вообще, мне кажется, что... Вообще, мне кажется, что ситуация сводится только к одному. Нам кажется, вообще максималисту, я же говорю, что, к сожалению или к счастью, мы имеем дело с народом максималистов. И проблема заключается в том, что нам все время кажется, что некий принцип высшей справедливости сосредоточен в нас, мы его, если не знаем, то, по крайней мере, чувствуем. Как бы, но добиться мы ничего не можем, потому что вокруг нас постоянная, мрачная, непрерывная несправедливость. Я, конечно, немножко утрирую. Я понимаю, что я предлагаю максималисту, ну, хотя бы отчасти, взглянуть внутрь себя и увидеть того самого Раскольникова. Поскольку забыли мы эту книгу, пути другого никто абсолютно не предлагает. Есть у нас еще Иван Иванович? Я слушаю. Да, Иван Иванович, только да, вот две минуты в вашем распоряжении. Вот как раз вопрос. Я хотел разъяснить позицию первого товарища, Михаила Борисовича, да? Да. Да, понятно же позиция-то. Понимаете, какой я по собственному опыту. Я вот инженер. На пенсии 15 лет назад занялся физиологией. Угу. И увидел, что... система кровообращения, я гидравлик, угу. увидел, что система кровообращения абсолютно неверна. И что сердце наше не два желудочка, как считается, а два двухступенчатых насоса. Угу. Знаете, и отсюда предсердия имеют огромнейшее значение, даже больше, чем желудочки. Понимаете, вот парадокс какой. И я обращаюсь с этим, вот 15 лет, в Академию медицинских наук, и в институт, и к президенту, и куда угодно. И все бесполезно. Вы знаете, у меня было 10 лет такое отчаяние, что мне хотелось выйти на Красную площадь и сказать, что вот если меня не выслушают где-то, меня не выслушали, за 15 лет нигде ни разу не выслушали. Я говорю... выйти на Красную площадь, облить себе бензин и поджечь. Вот максимализм, что такое максимализм. Ну, мы там к Раскольнику прицепились, понимаете. Это было 200 лет назад, это, понимаете. Действительно, а и прошло. На другое положение. Спасибо, Иван Иванович. Ты на самом деле в чем-то глобальном положении на Великой Руси, судя по звонкам, не изменилось. Оно не изменилось. Оно осталось в сущности своей ровно там же, где было. И Раскольников действительно, подумаешь, 200 лет назад было. Вот что писал Ну, правда, не 200 лет назад, а всего-навсего 110. Уж совсем забытый, совсем, уж совсем не Достоевский. Великий наш философ Евгений Трубецкой. Неудовлетворенность всем вообще, существующим, неспособность к компромиссам, непримиримость, склонность к повышенным максимальным требованиям. Все это частные проявления той жажды, обратите внимание, безусловной, совершенной правды, которая живет не только в нашем интеллигенте, но и в простом народе. И с этой особенностью связана и наша сила, и наша слабость. Все то, что есть в нашем национальном характере благородного и отвратительного. Здесь залог высокого подъема духа, великих подвигов и творчества. Но здесь же таится возможность крайнего падения. Извращение лучшего из человеческих качеств становится источником худшего из зол. Трубецкой считал, что максимализм – это ошибка, аберрация религиозного искания. «Всякую социальную утопию, – писал он, – она принимает как религиозный догмат, как откровение, коего каждая буква священна. Вся русская революционная партия имеет тенденцию превратиться в секту, которая мнит себя единой спасающей церковью, а поэтому ненавидит все прочие секты, как еретический. У всякой свое Евангелие от Маркса или от кого-нибудь другого, свои революционные святцы, мученики и праздники, когда полагается воздерживаться от труда и предаваться ничего не делованию. И всем им свойственно присущее религиозным сектам стремление к дроблению, самые, ну и там, и так далее, и тому подобное. Понимаете, в русском максимализме скрывается аберрация, извращенная тяга к вечным истинам, а совсем не к борьбе с правительством. Жалко только, что эту аберрацию мы с вами не умеем объединить, потому что теперь у нас пора разбегания. В каждом свой максимализм. И каждый надеется как бы чуть ли не насильно осчастливить всех остальных. Вот ни слова больше не могу сказать. Давайте поговорим о принудительном счастье на примере фильма. Мы никогда не говорили о фильме Гайдая «Кавказская пленница».